Родная передача. К своему стыду не читала я Эко Умберто. И вот сейчас у меня его книга «Картонки и нервы». Понравились заметки, почему книги продлевают нам жизнь. Чтение, помимо всего прочего, учит избирательности. Избирательности во всем. Ах, вот оно что, восклицаем мы. Теперь понимаю, все началось с той самой страницы, которую я сейчас читаю. Спасибо тебе, моя дорогая передача. Я Людмила Антоновна, 61 год, город Мурманск. До свидания. Спасибо, Людмила Антоновна. Сегодня я хотел поговорить о книгах, которых очень мало в нашей душе. Слишком мало. И очень хочется, чтобы их в ваших душах, дорогие радиослушатели, было побольше. Один из героев романа Умберто Эко «Имя розы» скажет: «Мы живем ради книг, сладчайший из уделов в нашем беспорядоченном, выродившемся мире». И 19 февраля ушел из жизни Умберто Эко. Ему было 84 года, и для меня эта потеря как будто потеря, ну, если не родственника, то близкого человека. Потому что больше не появится удивительных романов, которые как будто упорядочивают что-то в моей голове. Точно так же, как в голове Людмилы Антоновны. Это непростой писатель. Писатель, рядом с которым надо жить, работать, думать, чувствовать душой то, что происходит. И сейчас мы этого очень любим. Но очень хочется, чтобы любили. И вообще, за одну передачу поговорить о философии, семиотике, профессоре, ученым, который говорил о том, что для него средневековье – это реальный мир, в котором он живет, а весь остальной мир он видит по телевизору, довольно сложно. И поэтому мне хотелось поговорить только об одной книге, которая называется «Имя розы», самой известной и самой первой книги, которую он, ученый, решился написать в первом романе. И это все равно очень и очень непросто. «Имя розы» – это на самом деле отсылка к известнейшему риторическому вопросу, средневековому вопросу, который возник в споре реалистов с номиналистами. И звучит этот вопрос целиком так: что остается от имени розы после того, как исчезнет роза? Реалисты и номиналисты спорили о том, существуют ли общие понятия. Ну, например, сгорает роза. Что остается от нее? Существует ли как реальность некая категория роз, которую мы можем почувствовать, ну, как бы независимо от их существования? И, конечно, конечно, здесь не только человеческая жизнь, что останется человеческого имени после того, как умрет человек, но и жизнь книг. Что останется от идей книг, когда они сгорят? И здесь же очень много, страшно много о тайнах книг. Я рискну пересказать, ну, наверное, после очередной музыкальной паузы, потому что вдруг кто-то все-таки читал имя Розы и захочет сказать нам несколько слов по постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-15-14. Этот телефон — имя Розы и Умберто Эко, если вы его знаете, и если это имя что-то значит для вашей души. Итак, на склоне лет монах-бенедиктинец Сацин вспоминает события, участником которых он был в 1327 году, в год раздоров и войн. Император Людовик противостоит папе римскому Иоанну 22-му. В то же время папа ведет борьбу с монашеским орденом францисканцев, в котором преобладали реформаторы-нестяжатели. Францисканцы объединяются с императором, и Ацин, юноша-послушник, сопровождает в путешествие по Италии английского францисканца Вильгельма Баскервильского. Вильгельм — мыслитель и богослов, испытатель естества, который знаменит своим мощным разумом, аналитическим умом. Он друг Уильяма Оккама и ученик Роджера Бэкона в Окок. И должен он провести в определенном монастыре встречу между делегацией францисканцев и представителями папы. Но как только они появляются в монастыре, настоятель аббатства сразу же просит его провести расследование случившейся в обители странной смерти. Тело молодого монаха найдено на дне обрыва, и, возможно, он выброшен из башни, нависающей над пропастью постройки, которая здесь называется храмина. В этой самой храмине находится гордость и ужас монастыря, легендарная монастырская библиотека. Она крупнейшая в христианском мире, способная сравниться с полулегендарными библиотеками неверных. Она расположена на самом верхнем этаже храмины. И Вильгельму Баскервильскому и Адсену, конечно, это не случайная аллюзия, это как бы аллюзия к знаменитому автору «Собаки Баскервилей» и его другу Ватсону. И поэтому почти немедленно они вступают в расследование тех странных и страшных событий, в основном загадочных смертей, которые крутятся вокруг храмины, расположенной в ней библиотеки. Только вот нельзя входить в это помещение. Доступ в нее имеют только библиотекарь и его помощник. Только им известен план хранилища, выстроенного как лабиринт, и система расположения книг на полках. Вообще и монахам тоже, которые стекаются сюда со всей Европы, туда нельзя входить. Только библиотекарь решает, когда и как предоставить книгу тому, кто ее востребовал, и вообще давать ли ему эту книгу, потому что здесь немало языческих и еретических сочинений. Они смертельно опасны. Все дальше и дальше следует цепочка странных смертей и убийств. Через некоторое время в скриптории появляется слепой брат по имени Хорхе с упреком, что смехотворство и пустословие в обители сей неприличны. Сей муж, славный годами, праведностью и ученостью, живет с ощущением наступления последних времен и в ожидании скорого появления Антихриста. По ночам библиотеку крепче замков и запретов охраняет страх. Многие монахи верят, что в темноте среди книг бродят ужасные существа и души умерших библиотекарей. Ну, а Вильгельм и Адсен пытаются изучить хранилище и узнают о существовании центра лабиринта, загадочной комнаты, предела Африки, в котором хранится какая-то абсолютно запретная книга. Ну, сразу к концу, потому что нет на времени пересказывать целый роман, но выясняется, что сам Хорхе, слепой Хорхе, был когда-то библиотекарем, и он и обучил своего первого преемника. Но преемники не могли работать без его помощи и не ступали ни шагу, не спросясь у него. Аббат тоже был от него в зависимости, поскольку получил свое место с его помощью. Такова сила знаний, только библиотекарь мог предоставить эти знания. Таким образом, выяснилось, что Хорхе 40 лет являлся полновластным хозяином монастыря. И он считал, что некоторые из рукописей навсегда должны остаться скрытыми от чьих-либо глаз. Но так случилось, что по вине одного из погибших самая важная загадочная книга покинула эти стены. И Хорхе приложил все усилия, чтобы вернуть ее обратно. Эта книга – вторая часть поэтики Аристотеля, посвященная комедии. То есть она посвящена смеху, смешному, в искусстве риторики и в мастерстве убеждения. Авторитет Аристотеля в те годы был невероятно велик. Ради того, чтобы само существование книги, позволявшей, как считал Хорхе, смеяться над важным, смеяться над верой, смеяться над мировоззрением, смеяться над неколебимыми истинами, Хорхе, не задумываясь, идет на преступление. Он убивает людей ради того, чтобы доказать: если смех будет освящен авторитетом Аристотеля, рухнет вся устоявшаяся средневековая культура, вся иерархия ценностей. И все будет сметено городским, низовым, площадным смехом. И это тоже вопрос к вам, дорогие радиослушатели. Полезен ли смех? Полезен ли смех христианину? Полезен ли смех над мировоззрением? Ну, короче говоря, главный виновник смертей, ну, как бы не совсем убийца определен. Выясняется, что страницы книги пронизаны, пропитаны ядом. В конце концов, ради того, чтобы книга не попала в руки к Вильгельму или к кому-то еще вовне монастыря, Хорхе, вот этот самый слепой серый кардинал, рвет книгу, съедает отравленные страницы, и когда Вильгельм пытается его остановить, бежит, безошибочно ориентируясь в библиотеке по памяти. Лампа в руках у преследователей падает, поскольку ее выбивает у них из рук Хорхе, начинается пожар. Его пытаются Вильгельм и Адсон потушить, но возвращаются они слишком поздно. Богатейшая обитель становится пепелищем, аббатство горит 3 дня, и остаются только обгоревшие клочки бумаги, которые перебирают в руках Адсон, вспоминающий всю эту историю. Ну вот, событий в романе очень много, и поэтому я попробую больше ничего не рассказывать. Можно ли смеяться над важным, господа? И стоит ли сжечь книги ради того, чтобы случайно не изменилось мировоззрение? И вообще, можно ли добираться до книг и до знаний самостоятельно, так, как человеку хочется, а не так, как скажет очередной серый кардинал? Ну, например, тайный хозяин монастыря по имени Хорхе. Вот, может быть, об этом или мы сможем поговорить в оставшиеся 30 минут нашей передачи. А вот что сказал мой соавтор, наша радиослушательница Ирина. Детективный сюжет в романе «Имя розы» разворачивается вокруг утерянной второй части поэтики Аристотеля, посвященной комедии. Сюжет закручен лихо и увлекательно. Внутри этого детективного сюжета много и интересных исторических сведений, и разных неожиданных аллюзий, и запутанных споров, которые невольно начинают втягивать и тебя в свою орбиту, и ты сама начинаешь вытаскивать собственные доводы и опровержения. Однако самым неожиданным для меня оказался конец. Последняя глава – это диалог-поединок Хорхе и Вильгельма. И в центре его – порядок и хаос. Страшась хаоса, мы уповаем на порядок, создаем его, с трудом поддерживаем, не замечая, что силы эти становятся все более авторитарными и диктаторскими. Слепой Хорхе охранял порядок. Порядок, воздвигнутый на страхе. И самое опасное для этого порядка – не насилие и разные человеческие грехи. Самое опасное для такого порядка – смех над истинами, лежащими в его основе. И страстное желание спасти этот порядок от смеха рождает Антихриста. Вильгельм говорит: «Хорхе, в этом лице, иссушенном ненавистью к философии, я впервые в жизни увидел лик Антихриста. Он не из племени Иудина идет, как считают его провозвестники, и не из дальней страны. Антихрист способен родиться из того же благочестия, из той же любви к Господу, однако чрезмерной, из любви к истине, как еретик рождается из святого, а бесноватый из провидца. Бойся, Адстон, пророков и тех, кто расположен отдать жизнь за истину. Обычно они вместе со своей отдают жизнь многих других, иногда еще до того, как отдать свою, а иногда вместо того, чтобы отдать свою. Хорхе совершил дьявольские деяния потому, что он так сладострастно любил свою правоту, что полагал, будто все позволено тому, кто борется с неправотой. Хорхе боялся второй книги Аристотеля, потому что она, вероятно, учила преображать любую истину, дабы не становиться рабами собственных убеждений. Должно быть обязанность всякого, кто любит людей, учить смеяться над истиной. Учить смеяться саму истину, так как единственная твердая истина, что надо освобождаться от нездоровой страсти к истине. Но самое интересное, что Вильгельм тоже защищал свой порядок, свою истину. И что же в результате? Я никогда не сомневался в правильности знаков, Адсон. Это единственное, чем располагает человек, чтобы ориентироваться в мире. Чего я не мог понять, это связи между знаками. Я выжил на Хорке через апокалиптическую схему, которая вроде бы обуславливала все убийства, а она оказалась чистой случайностью. Я выжил на Хорке, ища организатора всех преступлений. Оказалось, что в каждом преступлении был свой организатор, или его не было вовсе. Я дошел до Хорхе, расследуя замысел извращенного и великоумного сознания. А замысла никакого не было. Вернее сказать, сам Хорхе не смог соответствовать собственному первоначальному замыслу. А потом началась цепь причин побочных, причин прямых, причин противоречивых, которые развивались уже самостоятельно и приводили к появлению связей, не зависящих ни от какого замысла. Где ты видишь мою мудрость? Я упирался и топтался на месте. Я гнался за видимостью порядка, в то время как должен был бы знать, что порядка в мире не существует. Существует только исходный порядок, как предположил Атсон, но и тот нужно отбрасывать, когда он исчерпан. Ты сейчас очень хорошо сказал, Атсон, спасибо тебе. Исходный порядок – это как сеть или как лестница, которую используют, чтобы куда-нибудь подняться. Однако после этого лестницу необходимо отбрасывать, потому что обнаруживается, что хотя она и пригодилась, в ней самой не было никакого смысла. И дальше Вильгельм говорит: «Трудно смириться с идеей, что в мире не может быть порядка, потому что им оскорблялась бы свободная воля Господа и его всемогущество. Так свобода Господа становится для нас приговором, по крайней мере, приговором нашему высокомерию». Книга заканчивается словами. Перевод с латинского. «Роза при имени прежнем, с ногими мы впредь именами». Книги горят, библиотеки уничтожаются. Исходный порядок всего лишь лестница, которую следует отбросить, когда поднялся. Так что же остается? Возможно, только обнаженная подлинность, скрытая прежними именами. Но чтобы к ней прикоснуться, надо научить истину смеяться. И Вильгельм Баскервильский очень много смеется, несмотря на весь трагизм событий, которые его окружают, и это его спасает. Такой его своеобразный, немножко мрачноватый юмор, наверное, такой же, как и у самого автора. И, конечно же, как монах-францисканец, он смеется над верой, в том числе. Он однажды скажет Атсону, цитирую: «Кстати, не очень обольщаюсь по поводу этих реликвий. Обломков, креста я перевидал очень много и в самых разных церквах. Если все они подлинные, значит, Господа нашего терзали не на двух скрещенных бревнах, а на целом заборе». «Учитель!» — вскричал я потрясенный. «Ну, это так, Атсон. А бывают еще более роскошные реликвии. Когда-то в Кёльнском соборе я видел череп Иоанна Крестителя в возрасте 12 лет. Какое диво!» — отозвался я с восхищением и сразу же, усомнившись, воскликнул: «Но ведь Креститель погиб в более зрелом возрасте. Другой череп, должно быть, находится в другой сокровищнице». Невозмутимо отвечал Вильгельм. Конец цитаты. И вот еще одна цитата из другого романа, из «Маятника Фуко». «Ты живешь поверхностями. Твоя глубина – это напластование множества поверхностей, такого множества, что они создают впечатление плотности. Однако, будь это настоящая плотность, ты не выдержал бы собственного веса». Конец цитаты. И, конечно, это постмодернистский роман. В нем пересекаются поверхности, самые разные поверхности. Это очень сложно построенный детектив, где случайности играют практически такую же роль, как и тот самый жестокий замысел. Это исторический роман со множеством уникальных сведений об эпохе. Это философское размышление о том, что в нашем мышление, мировоззрение осталось средневекового. И бывает ли оно такое современное мышление или нет? И это роман, конечно, о природе и назначении книги. И роман вечном книжном лабиринте, в котором на самом деле решаются судьбы человечества, потому что перо всегда и все равно по-прежнему сильнее меча. Вместе с Жаном Клодом Карьером у него вообще много замечательных диалогов и записных книжек у Умберто Эко. Он когда-то писал... вместе с Жаном Клодом Карьером они написали замечательное такое совместное эссе под названием «Не надейтесь избавиться от книг». И само по себе это название совершенно замечательное. И там они писали: «Жизнь – это библиотека. Неприятно допускать, что библиотека не обязательно должна состоять из книг, которые мы читали или когда-нибудь прочтем. Это книги, которые мы можем прочесть или могли бы прочесть, даже если мы их никогда не откроем. В этом перспектива жизни. А без этого самого книжного лабиринта жизни нет, все равно нет». И в романе легендарная библиотека сгорает, а идея ее остается, по крайней мере, на мой взгляд, именно так Эко решает спор, средневековый спор номиналистов и рационалистов. Еще одна музыкальная пауза. вопрос, а правильно смех Эко решал однозначно положительно. И я позволю себе еще одну цитату из «Маятника Фуко». Ну, на сей раз она не о религии, ну, почти о религии нашей. Цитирую. Ну, в конце концов, должна существовать связь между волей к власти и половым бессилием. Карл Маркс мне симпатичен. Чувствуется, что он и его Женя занимались любовью с энтузиазмом. Это ощущается по умиротворенности его стиля и по его неизменному юмору. В то же время, как я заметил однажды в коридоре университета, если спать с Надеждой Константиновной Крупской, человек потом с железной неотвратимостью напишет что-то жуткое, типа материализма и империокритицизма. Конец цитаты. Ну, вот такова многомерность Умберто Эко, многоповерхностность, в которой, наверное, так приятно купаться, потому что каждый здесь может найти свой слой. В том же эссе «Не надейтесь избавиться от книг» Эко писал, цитирую: «Цель не в том, чтобы посмотреть во что бы то ни стало или прочесть во что бы то ни стало. Цель в том, чтобы знать, что с этим делать и как извлечь из этого пищу для размышлений, которой хватило бы надолго». В любом романе Эко огромное количество такой пищи. Один из последних его романов «Таинственное пламя царицы Лааны» ну, почти программа «Серебряные нити», потому что там человек воссоздает себя, воссоздает свою память из образов и символов, буквально валяющихся на чердаке его дома обрывок и картонок. Впрочем, вот что сказала наша замечательная радиослушательница Дарья. В имени Розы меня всегда завораживала виртуозность и объем проделанной работы. Тут есть все. Средневековый дискурс, подробнейшим образом описанная эстетика, культурные коды эпохи. При единстве места и действия Умберто Эко умудрился отобразить в романе всю полифонию Средневековья. Как то идеологическую власть монастырей и становление и развитие городов, университетов, первое накопление капитала, политические и идеологические противоборства, религиозные ордены и секты, первую литературу на народных наречиях, в общем, передан грандиозный полилог эпохи. Получился, если не лучший, то уж точно самый интересный путеводитель по Средневековью. А Умберто Эко для меня это лучший экскурсовод. В заметках на полях имени Розы он писал: «Современность я знаю через экран телевизора, а Средневековье – напрямую. Но при всей исторической достоверности в романе меня завораживает и радостная игра с цитатами. Обрывки древних и современных книг, образов, культурных кодов, виртуозное ироничное смешивание элитарной и массовой культуры. В общем, с какой стороны ни посмотри, везде филигранная работа. Я очень люблю Италию и считаю, что итальянская земля не перестала рождать титанов. Но титаны эти не надменные, холодные, подавляющие, какие-то родные, близкие и теплые. Умберто Эко – ученый, профессор, просветитель, культуролог, писатель. Далее можно перечислять и перечислять. Величина одним словом. Но при этом Умберто Эко, как я это чувствую, отличает могучая теплая витальность. Он доступен, но при этом непрост. Его романы, научные работы и даже просто колонки в журналах могут отражать множество тем. Например, как нужно работать с культурными кодами, с художественным текстом. В конце концов, как просто написать отличную дипломную работу. И везде ни одного намека на сухарство и элитарность. Мои любимые и главные для меня страницы в романе «Имя Розы» – это последние страницы. Имена. Они стали для нас пустыми. Копиями копий, симулякрами. Учитывая современную ситуацию, где бесконечно дублируется копипаста и теряет свои последние смыслы, я могу сказать, что имена стали пустыми во множестве. Всю свою последующую жизнь Адсон посвятил поиску обрывков и кусочков из тех книг, остатки которых ему удалось собрать в сгоревшей библиотеке. Он хотел воссоздать хотя бы малую часть утраченных смыслов. А из чего состоим мы? не из тех же смутных обрывков, у которых мы не знаем ни начала, ни конца. Я процитирую сейчас кусочек из книги. Чем чаще я перечитываю этот список, тем больше убеждаюсь, что он результат чистой случайности и никакого послания в себе не таит. И все-таки его полуоборванные страницы сопровождали меня всю жизнь, которую мне было суждено прожить с того времени. Часто я обращался к ним за советом, как будто к оракулу. И по какому-то странному наитию меня посещает чувство, что все написанное на этих листах, все читаемое сейчас тобою, неведомый читатель, не что иное, как центон, фигурное стихотворение, громадный акростих, не содержащий и не пересказывающий ничего, кроме того, о чем говорили старые книжные обрывки. И я уже не знаю, я ли до сей поры рассказывала о них, или они рассказывали моими устами». Конец цитаты. И я вот думаю, а может, стоит в близком нам, в любимом, в интересном увидеть и рассмотреть для начала себя, а потом пойти дальше, из кусочков, из обрывков давно забытого и утерянного внутри себя, создать своего рода гипертекст, в котором при должном усердии и желании можно будет разглядеть Бога. Вот так-то вот. На самом деле, мы же всегда пытаемся этим заниматься. Как было бы здорово, если бы на листочках бумажки, записочках, как у Василия Розанова, и как, наверное, у Умберто Эко, наши слушатели пытались воссоздать себя, как воссоздают себя на чердаке, потерявший память, таинственный герой пламени царицы Лааны. И именно воссоздавать себя из этого бесчисленного числа поверхностей наших эмоций, чувств, воспоминаний помогают такие книги, как «Имя Розы». На самом деле это в них самое главное, потому что каждый может обнаружить какую-то свою поверхность. У него есть книжка, которая, записок, которая называется «Шесть прогулок в литературных лесах». Там он пишет, цитирую: «40 лет перечитывания одного и того же произведения показали мне, какие глупцы те, кто утверждает, что препарирование и дотошный анализ текста убивают его магию. А еще я попробую прочитать еще одну цитату из, от нашей слушательницы Дарьи, которую она опубликовала у нас на форуме в сети интернет, на форуме программы «Серебряные нити». Там она пишет: «А еще я завидую тем, кто еще не читал «Имя Розы». Какая радость и наслаждение вас ждет! Главное – стоически пережить первые 100 страниц, но это намеренная ловушка, расставленная автором. Но и там ты натыкаешься на разные вкусности, вроде Вильгельма Баскервильского и элементарно Атсона. Чтобы оценить роман во всей его полифонии, можно начать даже с заметок на полях имени Розы. «Имя Розы» для меня – это блестящая, даже идеальная партия игры в бисер. Не сухая совсем, а с юмором и даже бонвианством. И для меня тоже. И я тоже завидую. И действительно, наверное, нет по структуре более близкого эко-писателя, чем Герман Гессе. Может быть, хотя бы это подтолкнет вас взять в руки книгу. Спасибо всем, кто послушал. Спокойной ночи. Resurrexit in situ. Oh.